пылу драки бюстгальтер слетел, Антон даже сопротивляться перестал, наблюдая открывшуюся картину. И кто сказал, что миниатюрная грудь плохо? Идиоты, говорящие правильные, на их взгляд, слова. Слава богу, вблизи людей не наблюдалось. Опустив взгляд, девчонка ойкнула, мигом соскочила, отбежала в сторону, покраснели даже уши. «Не смотри». Отвернувшись, она стала заправляться. Антон хмыкнул, изучая содержимое кастрюльки с котлетами. «Музыкант, ты завел новую ляльку?» Над головой раздался насмешливый голос. Я обернулся. Тонкие ноги, толстые губы, дряблая кожа и четкий пивной живот. Да это же Гоша, собственной персоной. Давненько не виделись, 46 лет. Девчонка тоже обернулась на голос, и Гоша изменился в лице. Верка, надо же, как быстро растет молодежь. Прямо на глазах. Ладно, ребята, у меня еще дела, отдыхайте. Развернувшись, Гоша зашагал к роще. Козел, прошипела Вера, возвращаясь к своей кастрюле. Приставал, угадал Антон. Ага, весной у дома подкараулил меня со своими шавками. Папку с нотами отняли. Какими нотами? Обычными. Из музыкальной школы. Ты занимаешься музыкой? Мне стало даже обидно за нашу с Антоном невнимательность. Занималась. Музыкальную школу по классу фортепиано закончила с отличием. Девчонка лукаво улыбнулась. Не знал, Антон много чего не знал. И я тоже. 2 года у нас под боком жила готовая клавишница для оркестра. А мы не знали. Ноты отняли зачем? Антон вернул ее к началу. Дураки, потому что зажать пытались. Я растерялась, но тут мама выскочила и самому наглому сразу вывернула руку. Остальным надавала по ушам, а этому Гоше еще и по жопе. Мама в сапогах была, прилетела знатно. И что потом? Обходит меня за квартал. Если мама пообещала шею открутить, в следующий раз точно открутит. Кстати, ты у мамы на очереди. Меня-то за что? Ошалел Антон. Мама уверена, ты всю ночь меня лапал и чпокал. Она сказала, что все признаки налицо. И на платье следы рук остались. С отсутствующим видом Вера методично ныряла в кастрюльку. «Скажи, ты меня чпокал?» Моя другая часть осмотрелась вокруг и буркнула. «Не было этого, и я вот не помню», — сокрушенно вздохнула она. А мама нашла отпечатки рук на попе и сразу побежала за гинекологом. «Тетя Оля, мамина подружка, по соседству живет. И что?» — заинтересовался расследованием Антон. «А ничего, не надейся, целка на месте». Напихав полный рот рыбы, Антон растерянно жевал. Девчонка смотрела на него изучающим взглядом. «Почему ты меня не чпокнул? Дура была бы рада». «Какая радость чпокать мертвых?» – удивился Антон. «Это грех». «Ах так?» – вскочила девчонка. «Пошли в воду». «И что, раз ты такой нерешительный и чурбан бесчувственный, будешь работать столбиком? Залезу тебе на плечи и буду прыгать с вышки. Я умею с пируэтом». Обратно возвращались на закате. Солнце изо всех сил катилось отдыхать, а девчонка откровенно хромала, нога разболелась от всяких разных пируэтов. Возле Люськиного ларька, после долгого стояния в очереди, силы окончательно оставили ее. «Все, я сейчас упаду», — Вера допила лимонад. «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» Пришлось брать лошадь на руки и тащить домой на виду у всей улицы. Бабушки на своих скамеечках осуждающе качала головами, девчата восхищенно улыбались, а парни предлагали помощь. Положив голову на Антоново плечо, Вера делала вид, что ее здесь нет, и вообще она без сознания. «Так», — Нина Родина шипела негромко, но угрожающе. «Что на этот раз?» Сложив руки под грудью в форменной милицейской юбке и белой рубашке с майорскими погонами, она прислонилась к воротам. Юбка выше колена, четкий высокий бюст. Не на всякой манекенщице так сидел бы этот обычный служебный наряд. «Я ей». «Не пей, не пей», — убитым голосом доложил Антон. А она опять. Лицо Нины Ивановны вытянулось, а девчонка залилась счастливым смехом. Слезать она и не думала. «Вера, через час мы уезжаем», — подобревшим голосом молвила Нина Ивановна. «Звонил участковый из деревни, бабушке совсем плохо. Я вызвала машину. Иди переодевайся». Девчонка ойкнула и упорхнула в дом без всякой хромоты. «Сядь», — приказала Нина Ивановна. На скамейку она опустилась благородной дамой, приглашенной на великосветский прием. Колени вместе и чуть в сторону, ровная спина, подбородок поднят. «Беру управление на себя», — сообщил я Антону, и тот с радостью согласился. «У меня накопились вопросы», — высокомерно заявила Нина Ивановна майорским тоном, — «и я надеюсь получить ответы». Это было начало разгромной речи, однако растоптать Антона я позволить не мог. Недаром же говорят, что лучшая защита — нападение. Способность влиять на оппонента я вырабатывал годами, и не счесть, сколько раз на переговорах менял положение дел в выгодную сторону. Жизнь научила меня, применяя такие приемы, как убеждение и внушение, держать контроль над ситуацией. «Вам говорили, что вы королева», — тихо начал я. «Что?» — сбилась Нина Ивановна. «У вас царская осанка и смелый взгляд повелительницы, и не родилась еще та сила, что сможет вас перегнуть. А когда вы гневаетесь, эти прекрасные зеленые искры поражают насмерть. Как ты смеешь такое говорить?» Бледное лицо Мила порозовело. «Мальчишка, удар пришелся в цель, она уже не жаждет нас топить. Правду говорить нетрудно», я скромно улыбнулся. «Какая бы она ни была, я восхищен моей королевой настолько, что приму любое наказание с радостью». Пока Нина Родина в смятении безмолвно раскрывала и закрывала рот, я продолжил. «А что касается принцессы, то я ее пальцем не тронул. Мы даже не целовались, тетя Нина, и я не посмею сорвать цветок ее целомудрия, пока девочка не полюбит. Да она влюблена уже 2 года», гневно воскликнула Нина Ивановна. «Плачет по ночам в подушку, дурочка несчастная. Эта тайна раскрылась вчера», возразил я. «По сути, мы только познакомились, и сегодня было первое свидание. Что она обо мне знает, что я о ней скажу? Смешно даже обсуждать. Да, она мне симпатична. А если потом стервой окажется? А если Вера увидит во мне морального урода? Нам нужно время, чтобы присмотреться друг к другу, делать выводы рано. Вы знаете, что большинство браков распадается в первый год. Нет, тетя Нина, я не собираюсь причинять Вере боль. В конце концов, мы всегда можем остаться друзьями, если поймем, что не пара. Я постараюсь. Буду держать себя в руках, глупости и грубости не допущу, обещаю. Я ответил на ваши вопросы». Майор Родина во все глаза смотрела на Антона. Королева была сражена, а Антон шепотом заявил, что должен немедленно все записать на бумагу, чтобы потом выучить наизусть. «Зовите Веру, и пойдем ужинать», я поднялся. В честь чего это? Нина Ивановна пребывала в полной растерянности. Мама сварила рыбный супчик, осетрина с сазаном, а на второе черная икра. «Скушать надо сейчас, а то пропадет. Осетрина, хаем, и корка». Она задумалась, и вдруг гаркнула. «Вера, я знаю, ты за дверью стоишь. Быстро переодевайся, тут супчик пропадает». А до меня вдруг дошло, как холодно и оценивающе в начале разговора на Антона взирала Нина Родина. После такого осмотра шею аккуратно откручивают, закручивают, а потом снова откручивают. И, перешагнув, идут дальше, по своим бытовым делам. За ужином Вера работала ложкой лучше всех, аппетитно гуляла знатной. Нина Ивановна, лениво смакуя икру, переводила задумчивый, вполне миролюбивый взгляд с Веры на Антона, а мама подкладывала лучшие кусочки сыну. Ради такого богатого ужина отец после супчика решил налить себе рюмочку, но не нашел откуда, а ведь у него был неприкосновенный запас водки. Отец вопросительно взглянул на Антона. «Папа, не ищи, Вера все выпила», сообщил Антон. «Ага, это он про 2 бутылки коньяка в заначке еще не знает. Надо быстро этот пробел компенсировать. Ешкин кот, где взять денег?» Обескураженный отец уселся на место, а Вера затряслась, опустив голову в тарелку. Нина Ивановна улыбнулась. «У меня дома кое-что имеется, принести?» «Нет», вскинулась мама. «Нету, и слава богу». Антон шутит, он за икру рассчитался. «Да, сына, пришлось отдать самое ценное, что было в доме», вздохнул Антон. «Но икра и рыбка того стоит». «Да, папа», с осетриной котлетой на вилке отцу пришлось согласиться. «Недавно прочитал в каком-то журнале», осторожно повернул разговор я, «что женщин преследуют заболевания груди. Прямо бич какой-то. И британские ученые разработали несколько рекомендаций». «Что ты говоришь?» — заинтересовалась Нина Ивановна. «И какие же?» «Ничего сложного. Для начала пейте зеленый чай». «Чай?» — мама отложила вилку. «Чего там может быть особенного? Антиоксиданты зеленого чая препятствуют перерождению здоровой клетки в раковую», — сообщил я простую истину. «Как интересно», — воскликнула мама. «Миша, чтоб купил завтра». «Понял. Отлично. Камень брошен, и круги пошли». Антон, потирая руки, согласился. «Второе. Ежедневно следует употреблять в пищу лук. В нем много флавоноидов, которые уничтожают вредоносные радикалы». «Чего много?» «Полезных веществ. Также важна морковь, благодаря содержанию фолкаринола». «Ну, лук и морковка у нас всегда есть». Мама оглянулась на крышку погреба. «Отдельной строкой стоит черника, которая содержит антиоксидант тиростильбин. Это вещество разрушает раковые клетки. Но самыми надежными защитниками женской груди диетологи считают капусту и помидоры. Овощи содержат холин или капин, способные нейтрализовать действие свободных радикалов. Я чесал цитаты из интернета лучше диктора. Далее гимнастика. Соединив ладони на уровне груди, давить на них с таким усилием, чтобы мышцы груди напряглась. И повторять, пока не устанешь. Наконец, отжимание от пола. До 20 раз. Я не сумею 20 раз, пробормотала мама. А когда ты была последний раз на медосмотре? Вопросил отец. Не помню. Мама честно пыталась вспомнить. Есть, бинго. Пошло движение. Так, сказал отец, завтра позвоню в госпиталь, там хороший товарищ работает, а в четверг возьмем отгул и сходим. И не надо рассказывать мне про конец квартала, Лида. План мы одно перевыполним, а со здоровьем так не выйдет. Ай, молодец, папа. Лучше сказать невозможно. Миша, а можно нам с Верой за компанию? Нина Ивановна подняла взгляд. Бутылка хорошего коньяка у меня есть. После ужина я пошел провожать женщин домой, огородами, по знакомой тропинке. Девчонка убежала переодеваться в дорогу, а я обернулся к Нине Ивановне. Вера комплексует по поводу невеликой груди, осторожно начал подвод к дальней цели. Да, легко согласилась она с таким поворотом в разговоре. Говорит, мол, на ровной доске выросли два прыщика. И отчасти виноваты вы, тетя Нина. Да, тема ее забавляла. Еще вчера она майор милиции, и не подумала бы обсуждать подобные вещи с ровесником дочери. Бюст собственной матери мелькает у девочки перед глазами каждый день и, несомненно, она завидует такому произведению искусства, предположил я. Слегка кокетливо Нина Ивановна рассмеялась. Ловко у меня получилось. Планы уничтожения негодяя давно растаяли в дым, и наши корабли активно сближались на встречных курсах. Антон, прекращая свои крамольные речи, проворковала она, и вообще давай сменим тему. Конечно, вы правы. Психологи рекомендуют почаще соглашаться с трудным собеседником. Я согласился и продолжил. Для описания этого совершенства слова еще не придуманы. После такой фразы Нина Ивановна аж глаза прикрыла. Редко ее гладит подобным словословием, что несправедливо. Будем исправлять. На самом деле у Веры все нормально и гармонично. Но ей надо помочь избавиться от навязчивых фобий. Каким это образом? Заинтересовалась майор Родина. Британскими учеными разработан комплекс физических упражнений по развитию грудной мускулатуры. Он несложный, но потребует серьезной работы с отягощениями. Меня несло, как по писаному. Вот что делает интернет животворящий. Но не стоит отвлекаться. А у Веры локоть не в порядке. И колено. Это неправильно. Мы завтра вечером собирались на консультацию идти. Растеряно. Как бы оправдываясь, промолвила Нина Ивановна, раньше не до того было, какая операция во время выпускных экзаменов. Врач хороший, говорят, хирург неплохой, просто хирург не совсем айс, и вообще хорошо знакомая болезнь лучше незнакомого врача, отрезал я. Нам нужен спортивный специалист-травматолог с опытом в этой области, веря еще в гимнастику возвращаться, да и шрамы девушке совершенно не нужны, давайте снимки и историю болезни. Я схожу в госпиталь к приятелю отца, может он чего отдельного посоветует, а почему нет, согласилась Нина Ивановна, новыми глазами рассматривая Антона, спрос не ударит в нос, и ваши снимки давайте, продолжил я наступление, вы немного прихрамываете, это, видимо, раздражает, была травма бедра, ладонь непроизвольно прикладываете, заметно, да, расстроилась она, ранение вроде пустяковое, а никак не залечу, то это, все руки не доходит. А что говорят британские ученые про лечебную диету? Ничего особенного тут нет. Полезная в нашей ситуации фолиевая кислота содержится в белокочанной капусте. Капуста лекарство, удивил. Да мы ее круглый год едим. Вы и морковь едите, и бобы, и злаки. Хорошим подспорьем у британцев считается красная рыба, говядина и печень. Да, еще молоко из-под коровки. Бедные английские женщины. Вот почему они такие плоские. Капусты и красной рыбы на островах нет, только джин да виски, вздохнула Нина Ивановна. Ладно, мясо с овощами мы сумеем, несложная диета, однако, хорошо помогают эстрогены, семена льна, бобы и твердые сыры. Мышечная масса груди будет наращиваться от физических упражнений и витаминов в шпинате, абрикосах и персиках. Красное вино еще, но мы вино применять не будем, да, нет, быстро согласилась она, не красное, не белое. Обойдемся овощами и фруктами. Виноград же можно. Про деликатный массаж груди я говорить не стал. Этим важным делом займется Антон, чуть позже. Ну, раз надо, пробормотал Антон. А что, займусь, конечно. Глава 10, в которой ночь перемежается с днем. Совсем стемнело. Кошки, демонстрируя безумно раздувшиеся животы, дрыхли без задних ног на нашей раскладушке. Наглые морды. Муся при этом все-таки дергала во сне лапой, а Лапик храпел трактором. Мы посмотрели на них со злобной жалостью и пошли на веранду, повторять подвиг героев. Но перед этим вернулись к нашим баранам. На скачках бывают неплохие выигрыши. Антон, видимо, долго обдумывал всякие варианты. Ты же легко в архивах результаты поднимешь. Еще можно в спортлото за раз поднять 10 тысяч рублей и оказаться звездой телеканалов, хмыкнул я. Фото в газетах, оно нам надо. Учти, что на второй раз интерес будет нездоровым. Нет, думать надо основательно. Но для начала, можно я возьму себе немного икры? Да хоть всю забирай, Антон запнулся. Ты же там старенький старичок, для здоровья тебе важнее. Курочку домашнюю могу давать, только по одной в день, так мама не заметит. А спросит, скажу, съел. Я могу. Я помнил и сам, что после школы вареная курица и еще пяток багровых помидоров усилий для уничтожения не требовали. Яйца у нас отличные, молоко парное у тети Риммы возьмем, еще сыр, сметану и масло. Он деловито перечислял виды диетического питания. Черешня, вишня, яблоки. А лишних попугаев продадим, коньяка тебе купим. Только сначала в отцовский тайник должок вернем. Кешу в клетке мы не нашли. Спрятался, паршивец, в стае таких же птиц. Не отличишь, наш зеленый, или синий, не помню. Тут все цвета радуги, глаз сбивают, но точно не белый и не желтый. Кешу продавать не будем, твердо заявил Антон. Никуда не пойдем, пока наш попугай здесь прячется. Мы собрались сходить с клеткой к Вовке Спиридонову, знаменитому птичнику и однокласснику. Ну, чтобы прицениться, вдруг чего сразу купит, давай откроем эту клетку и ту, предложил я. В Кешину клетку положим его любимое лакомство и позовем его кушать. Он же умный, очень умный, согласился Антон. Открываем. Через 5 минут по веранде летала веселая стая. Они чирикали, садились на голову и гуляли по столу. А потом птицы всей толпой набились в Кешину клетку, чтоб там полакомиться щавелем. Попугая Кешу подарили маме в прошлом году, на день рождения. В то время волнистые попугайчики считались птицей редкой, экзотической. Привозили их из далекой Австралии. Мамины подружки не поскупились, на работе скинулись. 120 рублей за птичку с клеткой и банкой корма, большие деньги, но сколько радости Кеша принес, когда заговорил. Из птичьей клетки постоянно все летело, мама терпеливо убирала, критикуя засранца. Естественно, первое слово, что сказал попугай, было «Кеша засранец». «Какое самокритичное животное», доложила за ужином мама. «Мы не поверили». Кеша при нас только чирикал, принимая корм с рук, а разговаривал исключительно с мамой, наедине, а потом его прорвало. «Антоша любит Кешу», — сообщал он отцу, утаскивая макаронину из его тарелки. «Морковка, дай Кеше морковку», — говорил мне, заглядывая в рот. Конечно, Антон научил Кешу матерному слову, и мамины подружки, попивая чай, ахали ахальнику. «Ладно, пусть сегодня Кеша ночует с девчонками», — решил я, укладываясь на тахту с двумя историями болезней. «Кастрюльку жареной рыбы прихватить не забыл. У меня еще куча дел. Пока-пока». Черное одеяло прилетело без всякого затруднения. Солнечный полдень в моей квартире могла усмирить только сплит-система. Но я не стал ее напрягать, все равно скоро уходить. Лишь в душ сбегал, да Алису рыбкой побаловал. Кошка схрумкала угощение за милую душу, удивленно поглядывая на кастрюльку в моих руках. Никогда такого чуда в посуде хозяина не бывало. Я тоже с удовольствием перекусил, листая список контактов. Телефон подходящего доктора нашелся быстро. Профессор Голубев заведовал кафедрой травматологии и ортопедии, лечебной физкультуры и спортивной медицины. Так было записано и в визитке, и это полностью соответствовало истине. Кроме того, он руководил отделением в ЦГБ, хорошо мне знакомым. В прошлые тучные годы у нас сложился замечательный тандем. Доктор приобретал в моей фирме бытовую технику, а я у него, или с помощью его коллег, лечил свои болячки. «Интересные снимки», — заметил профессор. «Где вы нашли такой древний аппарат?» «Глухая деревня, Георгий Шатович». Пришлось врать на чистом глазу. Нижнюю часть пленки с датой я обрезал. «Что скажете?» «Падение с брусьев». «Да, характерное повреждение связок. Наш случай». «Проблем не вижу. В первом приближении, конечно. Надо провести обследование в стационаре. А вот ранение бедра. Тут ножевое, скорее всего, это не мой профиль. Но посмотреть можно. Скажите, Георгий Шатович, вы коньяк пьете? Я бы пил, усмехнулся доктор. Только где взять? Кругом сплошной фальсификат и подделка. Вот попробуйте, армянский, 1969 года. Я выложил на стол бутылку праздничного. Если это подлинный продукт. Потрясенный доктор даже снял очки. Антон Михайлович, вы представляете себе цену? Нет, Георгий Шатович, не представляю. В старом шкафу нашел. У вас же тут есть лаборатория, сделайте экспресс-анализ, это несложно. Хм, в общем так, мое предварительное согласие у вас есть. Приводите девушек, на месте решим. Спрятав бутылку, доктор явно намекал на завершение аудиенции. И совершенно справедливо. У меня самого еще была куча дел. Глава 11, в которой наступает второе новое утро. Частная клиника выглядела уютной и чистой. На стойке информации меня уже ждали, быстренько оформили и припроводили к лысому доктору. Тот оказался здесь большим начальником, что-то вроде руководителя полетов на аэродроме. Он шустро распечатал пачку направлений на исследования и анализы и отдал по телефону несколько распоряжений. И закончил аудиенцию указанием мне. Сейчас идем на процедуры по списку. Завтра с утра не кушать. На голодный желудок сдаем анализы. Желудочный сок и делаем клизму. Потом проктолог и УЗИ. После этого ко мне. Для дальнейших назначений. Прямо казарма какая-то. Ей-богу, во главе со старшиной. Пациенты по кабинетам ходят молча и чуть ли каблуками не щелкают. Копать отсюда и до обеда. И это за мои деньги. Исследование проходил до ужина. А когда добрался до своей койки, черное одеяло моментально унесло меня к Антону. «Дед, ты чего? Дай поспать!» — сонным голосом пробормотал он, переворачиваясь на другой бок. Окна веранды были раскрыты, легкий сквознячок теребил занавески. Запахи из сада неслись замечательные. «Давай спать», — согласился я, откладывая в сторону коробку с лекарствами, прикупленными в больничной аптеке. «Здесь сон лучше будет». Утром так разоспался, что пропустил и подъем, и зарядку. Очнулся от запаха манной маши. Антон размешивал растаявшее золото сливочного масла, и волны горячего аромата будоражили нос. Это была неправильная манная каша. Она манила и звала к своему полному уничтожению, одновременно не позволяя засунуть жар в рот. Приходилось дуть, и все равно обжигаться. В блюдечке остывали два вареных яйца, на которые я бросал кровожадные взгляды. Кроме того, была одна важная нерешенная задача. Черная икра в холодильнике, грозящая пропажей. Есть вещи, являющиеся недопустимыми. И еще на столе обнаружились 3 рубля и записка. Ушла на работу. Купи хлеба, кило сахара, пачку соли и сосиски себе на обед, если хочешь. Сдачу забери на мороженое. Целую, мама. Мама щедро оставила на мороженое, пробормотал Антон, толстым слоем размазывая икру по маслу. Обожраться можно. Сосиски, Антон. Я даже подпрыгнул. Помню этот вкус. Мы возьмем на все деньги сосиски. Допивай свой чай быстрее, вдруг они кончатся. Обычно к чаю мама покупала докторскую колбасу. Сосиски брала редко, потому что мы с папой под это дело съедали банку горчицы и по бутылке пива. А это, по ее мнению, был прямой путь к гастриту и падению в пропасть алкоголизма. «Что за коробку ты притащил?» Антон икнул, закончив трапезу. «Для отца», — коротко ответил я. «Там листочек, все расписано. Что пить, что мазать, что колоть. Я не умею колоть». «Умеешь. Подумай сам, я всю жизнь ему колол, так что и ты приноровишься. Ничего такого особенного. Бах, и все. Ягодица большая, там целиться не надо». У киоска очереди не наблюдалось, только из окошка торчала Люськина голова. Пушкой главного калибра она медленно вращалась во все стороны. «Здравствуй, солнце мое», — вежливо поздоровался Антон. Я вовсю пялился на Люсин бюст. Забыл уже эту красоту, теперь увидел снова. Пятый размер цвета белее снега, и практически полностью выставленный на обозрение. «Привет, Антон», — обрадовалась она. «Ты умеешь забивать гвозди?» Вопрос был задан с таким придыханием, что сразу стало понятно, какие гвозди имелись в виду. Антон кивнул. «Заходи сзади, я сейчас открою». Она захлопнула окошко, походя навесив табличку, ушла на базу. Пока Антон прибивал календарик и правил упавшую полку, Люська умудрилась 2 раза прижать его к стене своей мощной грудью. Крепко, как делают это в кузнечно-прессовом цехе. На лицо Люся была страшненькая, ноги кривоватые, и в свои 20 лет она уже успела побывать замужем. Теперь, видимо, Люся находилась в поиске своего очередного единственного. Мне даже жарко стало от мысли, что сейчас она захочет вбить гвоздь еще куда-нибудь. Поэтому, опасаясь изнасилования, мы быстренько удрали на улицу, чтобы снова встать перед окошком. «Извини, Люся, спешу», — прерывистым голосом сообщил Антон. «Мне кирпичик черного, батон, соль, кило сахара и еще сосисок». «Сколько?» — вопросила Люся, передавая хлеб и кулек с сахаром. Применяя передовые методы торговли, она заранее развешивала сахар. С обманом, конечно, а они свежие, влез я. С утра привезли, тон у нее был удивленный. «Это как, по-твоему, свежие? Так сколько сосисок вешать?» «Люсенька, там в подсобке у тебя стоит ящик рижского», — медовым голосом запел я, выкладывая на прилавок трешку. «Дашь 4 бутылки, а на остальное сосисок». «Пива нет», — отрезала она, — «и вообще тебе еще рано. Кстати, чего сигареты не берешь? Наша марка, вот, твой сорт, сегодня завезли». «Бросил», — небрежно сообщил Антон. «Уже пару недель как». «Как, сам бросил курить?» — изумилась она. «Не может быть. Мне девушка сказала, что целоваться с пепельницей не станет», — честно признался Антон. «Так что бросил, но не сам. Отличный способ», — засмеялась она. «Надо запомнить. Ладно, 3 пива выделю. Давай сумку сюда. И смотри, чтоб никто не видел». Она так ловко вылезла в окошко посмотреть по сторонам, что заставило сердце ёкнуть. Шикарный бюст едва не черканул по носу. «За гвозди положила бутылочку пепси-колы», — шпионским шепотом сообщила она. «Забирай свою сумку». В это время бутылочное пиво считалось страшной редкостью. Еще один пивзавод, «Новая Заря», только строился, а первый производил в основном пиво разливное, «Жигулевское». Купить его можно было из бочки у рыбкапа, выстояв приличную очередь. И то, если повезет, народ сюда прибегал с ведрами и бидонами. Срок годности у напитка был никакой, употребить его следовало без раздумий, иначе оно мутнело и давало осадок. Дома я немедленно наладил на огонь кастрюлю с водой. Сосиски — это же лакомство невероятное, да еще с настоящим пивом. В другой кастрюле поставил вариться картошку. Масло есть, молоко еще осталось, заболтаем к банкету пюре. «Дед», — возмутился Антон, — «ты чего меня спаиваешь с утра, а заниматься физикой кто потом будет? Ты не представляешь, как я люблю учить физику после пива с сосисками», — признался я. «Буду дегустировать пиво, а ты свое пепси дурацкое пей». «Не, пепси не буду, с Веркой поделюсь», — решил парень. «А почему ты не хочешь пойти домой и там налиться пивом? У вас же 100 сортов», — сам говорил. «Эх, Антон, там и колбасы 100 сортов, и 100 видов пива, а настоящее одно, вот это, рижское ленинградского пивзавода, с сосисками без названия». Дегустация сосисок с пивом прошла как в тумане, никаких эмоций, кроме волн наслаждения. Потом я предложил Антону почитать физику лежа, потому что сидеть возможности не было, живот перевешивал. Солнце кольнуло в глаз, и я подскочил как ужаленный. «Ёшкин кот, мне же кучу анализов сдавать». Я попрыгал на месте, а потом, энергично помахав руками, начал приседать. «А это здорово, что здесь нет будильника», — подумал отстраненно. Повезло ему, одну крикливую жизнь сегодня удалось сохранить. Сосед по палате, древний дедок, повернулся на бок. «Какая, говоришь, у тебя болезнь?» Кряхтя, дедушка с трудом принял вертикальное положение. Током ударило, я пыхтел, отжимаясь от пола. «И где, интересно?» — прищурился дед. «На кухне, в раковину полез со стаканом», — честно признался я. «Хочу купить этот стакан, эту раковину и эту кухню». Утренние процедуры и анализы пробежал быстро, потом отправился на завтрак. Кушать не хотелось совершенно. Нет, икряной бутербродик употребил бы, но вот это. С отвращением ковырнул вилкой манную кашу. «Блин, ну как можно так испоганить блюдо, состоящее всего из 2 ингредиентов? Манной крупы и молока?» Лысый доктор с возрастающим интересом листал мою распухшую историю болезни, удивленно хмыкая. «Раздевайтесь, Антон Михайлович». Я послушно выполнил команду. «Скажите, вы загорали или, может быть, посещали солярий?» Я опустил взгляд. «Плавки вчера провели четкую границу загорелого и белого тела». «Мда». О том, что на Дон ходил не я, а Антон, рассказывать не стал. «Упекут эс. Понимаете, доктор, у меня солнечная квартира». «Да вы же у меня были». «И что, по квартире я хожу в трусах, на балкон постоянно выхожу?» «Ах, вот как. понятно. Ложитесь на кушетку. Доктор облепил меня датчиками, посмотрел в экран компьютера и задумался. Электрокардиограмма хорошая, давление в норме, хрипов нет, сердце как у космонавта. Так не бывает. Лысый доктор недоверчиво вертел рулончик бумаги, вылезший из принтера. Все плохо, все слишком хорошо, вздохнул он. И это меня удивляет. Результаты обследования разнятся не то чтобы сильно, а очень сильно. Тут где-то ошибка, придется переделать. Вы уж извините, вот новые направления. Весь день с перерывами на капельницы, физиотерапию и уколы, я ходил по кабинетам. А вечером, усталый как собака, пораньше лег спать. Дедушку соседа, слава богу, выписали, в палате остался один. А под утро мне приснилась Алена. На узкой девичьей кровати мы лежали рядом. Я в больничной футболке, она в тонкой ночнушке. Яркая даже во сне, Алена мерно дышала, причмокивая алыми губками. Никогда не видел ее в ночной сорочке. Провел рукой по бедру, и не удержался, тронул губами розовый сосок, выглянувший из глубокого выреза. «Ну, Антон», приоткрыв один глаз, капризно прошептала девчонка, «дай поспать». «Какая же она ладная и красивая», подумал я, не удержался, «прости». 46 лет совсем небольшой срок, воспоминания тех лет вернулись, будто вчера все было. «Антон, во сне ты седой». Она широко распахнула глаза, и совсем взрослый. Щетина тоже седая, колючая. «От тебя больницей пахнет». «Болею, Алена. Меня током убило», признался я. «Может быть, кого-то и убило, но не насовсем». Она прикоснулась к моей утренней эрекции, которая упиралась ей в бок. «Или это во сне мне кажется, что он горячий?» «Кажется», не стал ее разубеждать. «Мамочка моя, ко мне вернулась утренняя эрекция». «Эй, Антон, озолочу, я в старости тоже буду седая?» Она переложила руку мне на голову, от досады я аж зубами скрипнул. «Все седеют с годами, но женщины обычно красятся. Крашеная красивая буду, как сейчас». «Нет, ты будешь еще краше», честно сказал я. «По крайней мере, в телевизоре. А скажи, зачем со мной встречалась, если замуж собралась за другого?» «Во сне говорят всю правду». «Да, никто все равно не услышит», она провела рукой по моей груди. «Я сначала хотела за Гошу выскочить». «Зачем?» – удивился я. «А у него денег полно», – простодушно призналась она. «И потом, бандиты долго не живут». «Но зачем тебе это надо?» – снова не понял я. «Тоша, я тебя люблю, а ты такой наивный. Подумай сам, что осенью будет. Ты студент, я студентка, как жить на стипендию? Ты гордый, учебу бросишь, пойдешь на завод, и в ноябре загремишь в армию, на зарплату 3 рубля 80 копеек, а мне что делать?» «И ты нашла решение?» «Да, Рома, верное решение, он меня любит, у него квартира собственная и крепкая должность в райкоме, а что староват да лысина, подумаешь, великое дело, так ты крутишь с тремя парнями одновременно. Тоша, пожили бы вы с мамой алкоголичкой и папой тираном, я бы на вас посмотрела. Я тебя люблю, честно, и Гоша очень славный по-своему, но замуж пойду за Рому». «Ну и ты сука, Алена». «Конечно, Тоша, как ни крути, сука и есть, только не блять». «Да, а думаешь, почему я тебе не дала, хотя хотелось?» И Гоша не обломилась, он даже пару раз получил в глаз за приставание. «Все Роме достанется, по-честному, только после свадьбы». «Алена, завтрак на столе». Из-за двери раздался голос дяди Димы, отца девчонки. «Ну вот, опять на самом интересном месте», она капризно надула губы, переворачиваясь на бок, ко мне спиной. «Приходи завтра меня поласкать, Тоша, во сне все можно». Ошеломленный, я смотрел на свою руку. Она была с седыми волосами. «Спокойно», сказал я себе, «надо подумать, и еще надо держать себя в руках», глядя в эту гладкую спину, изо всех сил держать обеими руками. Аленка, змея приставучая, несмотря на 46 лет разлуки, влезла в душу крепко. Через пару минут я в самом деле успокоился и затих, засыпая вслед за Аленой. «Антон Михайлович, жаль вас будить», от дверей раздался мелодичный женский голос, «но пора ставить уколы, повернитесь». Покрякивая, я терпел процедуры и осмысливал произошедшее. Меня снова перенесло в больницу, и это был не сон. Без электрического удара и пузырька волокордина могу ходить в прошлое, могу вернуться обратно, в собственном теле. Глава 12, в которой наступает третье новое утро. В кабинете лысого доктора наблюдался стихийный митинг разноцветных халатов. Облаченные кто в белый, кто в зеленый наряд, сотрудники говорили одновременно и непрерывно. «Антон Михайлович, Просветлев лицом, доктор подхватился с места. «Вас послал сам Бог. Что случилось? Вы же в сервисном центре работаете?» «Я знаю, он взял меня под локоток. У нас все поломалось. Так для этого системный администратор должен быть?» С недоумением я огляделся. «А он, скотина, трубку не берет». Лысый доктор с досадой махнул мобильником. «Оказалось, что мной и другими пациентами заниматься никто не может. Почти все медицинское оборудование, сплошь зависящее от компьютеров, работать перестало. Последние годы мне больше фенами увлекаться приходилось», – пробормотал я, – «еще блендерами и мясорубками. Но посмотреть можете?» – доктор гнул свою линию. «Гуманитарию, что миксер, что сервер, все едино в звучном термине электроника». Заранее предупредив, что давненько не брал в руки шашек, я согласился посмотреть. «А что, глаза боятся, руки делают?» Удивительно, но в серверной комнате обнаружился относительный порядок, и быстро выяснилось, что один свитч лег. «Старый конь борозды не портит». «Ну что, плохо дело», — сообщил доктору диагноз. «Светодиоды моргают, а пинга нет. Вот этот свитч навернулся. Поэтому пропал интернет и нет телефона. Ну и половина компов отвалилась по этой причине. И что делать? Покупать новый свитч?» — выдал простую истину. «Это понятно, что сейчас делать?» Лысый доктор развел руками, показывая глубину проблемы. «У нас здесь больница. Люди деньги заплатили за лечение. Второй та свитч работает», — успокоил я его. «Будем нагружать его. Что надо от меня?» «Определить наиболее важное оборудование». Я поднялся. «Пойдем по комнатам». Полдня мне пришлось передергивать патч-корды и заодно решать проблемы вроде принтер бумагу жует. Я узнал много интересного про дрова, на которых приходится работать персоналу, неумеху сисадмина и жадное начальство. Все как обычно, ничего нового. Крутился белкой в колесе, пока, наконец, не появился штатный системный администратор. Он был лохмат, красен глазами и все еще пьян. «Ты уволен», — спокойно сообщил ему лысый доктор. «Но, никаких но, я предупреждал, предупреждал, Зоя Ивановна», — гаркнул он в мобильник. «Сейчас к вам зайдет Илья, рассчитайте его и сразу гоните в шею». Едва сисадмин, бывший, уже вышел, как в дверь протиснулся такой же лохматый, только с нормальными глазами, парень. «И где вы ходите?» — возмутился доктор. «Убитый электричеством пациент полдня работает за вас. Как пчелка тут пашет. У нас по договору техническое обслуживание», — степенно возразил парень. «А от скорой помощи вы сами отказались.